Неожиданное появление фургона не смутило дикарей. На форт частенько что-нибудь сваливалось, начиная от ньютоновских яблок и заканчивая крупными неприятностями. И фургон ничем особенным в длинном ряду неожиданностей не выделялся. Ну, разве что встал он так, что перекрыл Шибзичем сектор обстрела гнилищей. Но уже через пару секунд засевшие в фюрерской башне дикари взяли чуть выше и над грузовиком засвистели пули. «Что здесь происходит?» – завопила Паулина Геннадьевна, которая совсем не так представляла себе появление в Южном форте. В смысле, на красную ковровую дорожку и шампанское старуха не рассчитывала, но ожесточенный обстрел тоже показался ей перебором. «Что случилось?» «Мы дома», – объяснил Копыто, передергивая затвор автомата. «Все нормально». «Что нормально?» «Походу, у нас опять междоусобица», – поведал укрывшийся за спущенным колесом фургона Иголка. Счастливое избавление от кольца Саламандры вернуло бойцу хорошее расположение духа. Все к этому шло. Но мы надеялись вернуться до начала. «Идиоты!» – простонала Паулина Геннадьевна, сжимая ладонями виски. «Дайте мою долю, и я уеду». Неподалеку громыхнула граната. Затем громыхнул дробовик контейнера. А потом они услышали мощный женский бас. «Я хочу эту машину!» И поняли, что дикари нашли почти погасшему противостоянию новый смысл. «Дуричи, нам нужна эта машина!» Разорвались еще две гранаты, пролетела стайка пуль, и нервы старой ведьмы не выдержали. Паулина Геннадьевна активировала артефакт и с громким матом провалилась в портал, прочь из Южного форта. «Гниличи!» – заорал опомнившийся абажур. «Это наш фургон!» «Сейчас будет весело!» – пообещал Копыто, зубами выдергивая из гранаты чеку. «Все готовы к приключениям?»